Мастер порталов. Пролог. В провинцию Эрха мы прибыли вечером 13 февраля, то есть как раз в Шанре 2, суббота. Фурия, выпустив шасси, плавно приземлилась перед закрытыми воротами, но еще до того, как мы с наставником выбрались из кабины, снаружи что-то глухо звякнуло. Оказывается, ворота были закрыты по старинке, на засов, а не на электронный замок, после чего одна из створок со скрипом открылась, и возле нее нарисовался встрепанный, откровенно заспанного вида немолодой сторож. «Добрый день, многоуважаемые Лены!» – почтительно поклонился он, с любопытством покосившись сначала на новенький спортивный РД, а затем уже на нас и особенно на сидящего на моем плече, настороженно принюхивающегося Йорка. «С прибытием, значится!» Лен Даорн, кинув быстрый взгляд за ворота, коротко кивнул, да и я, обойдя РД по кругу, не отказался взглянуть на место, где нам предстояло жить следующие 2 недели. Изначально, планируя отдых, мы намеревались устроиться, как все нормальные туристы, в отеле. Там тебе и чистые номера, и охрана, и готовая еда 3 раза в день. Я, собственно, все доступные предложения изучил еще по осени, а заодно выбрал и подходящую провинцию, и город, и отель из числа тех, что находились поближе к морю. Даже отыскал 2 отличных номера по неплохой цене, отправив наставнику копию данных с сайта, чтобы тот ознакомился. Причем Лен Даорн одобрил мой выбор, а потом и забронировал оба места. Но буквально за сутки до окончания зачетной недели неожиданно перезвонил и сказал, что нашел намного более интересный вариант, хотя несколько далековато и от ближайшего населенного пункта, и от моря. Я, естественно, долго думать не стал и согласился отправиться в провинцию Эрха, едва взглянув на фотографию дома, который наставник выбрал для отдыха. Вернее, кто-то из сослуживцев, узнав, что он собрался на юг, посоветовал ему необычный отель в переполненном туристами курортном городе, а именно это место. И, надо сказать, в реальности оно оказалось даже лучше, чем на снимке. Только представьте, горы, густой хвойный лес, чистейший воздух, который можно буквально пить. Диранах 3, 1 диран равен 1,25 км. В 7 отсюда, внизу, где высокая горная гряда делает плавный изгиб, Кахийская 4, море на юге Норлейна. Прибрежная зона считается курортной зоной, на территории которой расположено множество туристических объектов, курортов и санаториев. Море образует широкую бухту, а на берегу, как раз между скалами, находится самый настоящий дикий пляж, до которого можно добраться или по воздуху, или же по морю. Чуть дальше к югу, едва не теряясь среди холмов, виднеется напрочь лишенный дорогих отелей и увеселительных заведений, а значит, абсолютно неинтересный туристам городок Дирж. Городок совсем крохотный, торнов 5000, на 40 человек, и больше ни единой живой души в округе. Красота да и только. Прямо настоящий рай после душной, переполненной людьми и транспортом столицы. Я прищурился при виде окруженного высоким забором 2-этажного, правда, уже не нового особняка, который смотрелся посреди густого леса несколько неуместно. За воротами, насколько я мог видеть, начиналась широкая вымощенная каменными плитами дорога, по которой спокойно проедет большая машина. По обе стороны от нее виднелись густые, хотя и откровенно запущенные кусты. Чуть дальше выглядывали кроны таких же неухоженных деревьев, но сам дом выглядел прилично. По крайней мере, краска на нем не облупилась, крыша выглядела целой, окна были чисто вымыты, так что если внутренний двор казался не слишком приветливым, то вот за самим домом все-таки следили. «Проходите, Лены», — посторонился взлохмаченный сторож, представившийся Лену Дарну Лаиром Карнамати. «Дом к заселению я, как и было уговорено, подготовил. Постельное белье, посуда все на месте, техника тоже рабочая, так что можете пользоваться. Ну разве что слуг, как я и предупредил, здесь не держим, да и насчет продуктов, уж простите, не уточнил заранее. Поэтому если вас это не смутит», — наставник только усмехнулся, — «мы сами о себе позаботимся, а за продуктами в город слетаем, нам не сложно». Я с любопытством глянул на мужичка. Одет очень просто, достаточно легко для вечера. Действительно, обычный сторож, а вовсе не хозяин дома, хотя, по идее, это ему следовало бы нас встретить. Впрочем, как нам сообщили, дом действительно сдавался, причем можно было арендовать его хоть на неделю, а хоть на все лето. А вот цену за аренду просили весьма умеренную. Вероятно, потому, что желающих селиться далеко от моря было мало. Так что за 2 недели проживания с нас попросили всего 10 торнов за 2, что для юга, пусть и не в сезон, было невероятно дешево. Внутри дом тоже оказался неплох. Мебель не новая, но вполне приличная. Лестница надежная и не скрипучая. Полы чистые. Техника, разумеется, простенькая, но, как и было обещано, рабочая. Накопители полные, утилизаторы емкие. Магической защиты, правда, не было, как и сигнализаций, но тут уж мы сами справимся, не пропадем. За домом, кстати, нашелся даже настоящий фруктовый сад, и в нем уже вовсю цвели плодовые деревья. Однако, как и все остальное пространство вокруг здания, он вот уже несколько лет находился без должного присмотра, поэтому хорошего урожая, скорее всего, от него можно было не ждать. Там же, за домом, имелась вымощенная все теми же каменными плитами площадка, на которой отлично поместился бы наш РД. Однако, когда я предложил наставнику перегнать машину, тот качнул головой и напомнил, что нам еще надо в город слетать. Причем лучше сделать это сейчас, пока окончательно не стемнело. Со сторожем Лэндаорн расплатился тут же, причем наличкой, поскольку это было заранее оговорено при заключении договора на аренду. Почему именно наличкой, мужичок сказать отказался, просто пробормотал тихонько, что так, мол, удобнее. А когда мы спросили, почему же нас хозяева не встретили, со вздохом признался, что хозяев-то у дома как раз и нет. Как это нет? Изумился наставник, когда мужичок неловко потупил взор. Вот так, Лены. Помер наш хозяин-то несколько лет тому, но этот дом ни терны к рукам не прибрал, ни местные власти до сих пор не сподобились. Как же вы его тогда сдаете? Поинтересовался я. Аши, так и не покинувший моего плеча, вопросительно пискнул. Так я тут сторожем, считай, уже лет 20 работаю. Хозяин и без того не часто здесь бывал, да и платил всегда авансом. Но в последний раз сказал, что теперь долго не вернется. Дела у него какие-то образовались. Помнится, было это годков 7 или 8 назад, только хозяин не хотел, чтобы дом пропадал, но и продавать его вроде не думал. Вот мы с ним договор и заключили. Он и землю, и дом передал мне во временное пользование. Я их вроде как в аренду взял с правом выкупа через 10 лет. Ну и, стало быть, присматривать обязался. А потом хозяин взял и помер. Но его-то нет, а договор еще рабочий, магический, как водится. Поэтому уйти я отсюда не могу. Вот и живу тут, пока получается. Заодно домик сдаю, чтобы было на что поесть, во что одеться и с чего налоги заплатить. Иначе-то никак, Лены, вздохнул мужичок. А как срок договора истечет, я должен буду землю или хозяину вернуть, или его наследникам, если таковые найдутся. Выкупать дом мне, увы, ни на что. Поэтому как 10 годков минует, так он пустым и останется. А потом его к рукам местные власти по-быстрому приберут. Хотя, он с новым вздохом покосился на постаревший, но отнюдь не утративший былой красоты особняк. Жалко его, признался он через пару мгновений. Хороший дом, справный. Если б за ним уход должный был, так он бы еще стоял и стоял. Хозяев радовал. Эх, вы, Лены, точно уверены, что вам сторож не нужен? Мы с наставником покачали головами. Ну тогда я пошел, огорченно поник мужичок. Но, если что, зовите. Я в Дирше живу, тут недалече. Если понадоблюсь, тут же прибегу. «Благодарю», – кивнул ему Лэндаорн, после чего пожилой сторож откланялся и, выйдя за ворота, шустро потопал по единственной, давным-давно требовавшей внимания дороге по направлению к тому самому городку, который я недавно видел из окна фурии. «Пойдем», – повернулся ко мне наставник, – «надо выгрузить вещи, посмотреть, чего не хватает и что нужно докупить. Ну а потом все-таки слетаем в Дирш». Он вдруг загадочно улыбнулся. «Я тебя кое с кем познакомлю». Часть 1. Направление, юг. Глава 1. До Дирша мы добрались с ветерком, обогнав по пути очень даже бодро топающего по горной дороге сторожа, но, к сожалению, ввиду отсутствия свободных мест в Орде, не сумев прихватить его с собой. При этом Лэндаорн вел машину уверенно, над городком не кружил, не путался с направлением, а целенаправленно двинулся в сторону южного района Дирша и также уверенно приземлился перед небольшим, но ухоженным и еще очень справным одноэтажным домиком, перед которым виднелся небольшой деревянный забор и приветливо распахнутая калитка. Поскольку время было позднее, но еще не настолько, чтобы улицы опустели, то вскоре после нашего прилета со всех окрестных дворов хлынула детвора, чтобы поглазеть на фурию. Кто-то самый смелый даже рискнул подбежать и коснуться ладошкой гладкого черного бока, после чего радостно загомонил и помчался хвастаться перед приятелями. Лэн Даорн проводил его снисходительно добродушным взглядом и направился к открытой калитке. Но не успел он войти во двор, как оттуда вышла невысокая, полноватая, немного встрепанная, раскрасневшаяся, но весьма миловидная женщина в домашнем платье и в припыленном мукой переднике, и тепло ему улыбнулась. «Наэм, ну наконец-то! Здравствуй, мама!» — сдержанно улыбнулся наставник и осторожно обнял радостно засмеявшуюся мать, при виде которой у меня удивленно округлились глаза. «Нет, я, конечно, знал, что Лэн Даорн родом откуда-то с юга, как знал и то, что его отец погиб в одной из крепостей в провинции Арха во время открытия очередного разлома. Самому наставнику тогда едва исполнилось 15, так что неудивительно, что он выбрал для себя военную стезю и пошел служить так же, как когда-то служил его отец. Но он всегда неохотно об этом говорил, а я, видя, что ему это в тягость, не настаивал. И вот сегодня он вдруг привез меня в родной дом, к матери, причем настолько выбил меня этим фактом из колеи, что я даже не сразу опомнился. «Здравствуй, Адра», — отпустив сына, повернулась ко мне Лайра Даорн. «Рада наконец-то тебя увидеть. Наим часто о тебе говорил, но познакомить, негодяй, сподобился только сейчас». «Добрый вечер, Лайра», — коротко поклонился я, бросив на улыбающегося наставника укоризненный взор. «Взаимно рад встрече, Урэр», — поприветствовал Лайру Йорк, махнув женщине когтистой лапкой. Та в ответ лишь рассмеялась громче. «Да ну брось, у нас тут все по-простому устроено, так что можешь называть меня матушкой Ларной. Да заходите уже, чего встали? Голодные небось с дороги-то, а я как раз пирогов напекла». Вспомнив, что на кухне без присмотра осталась духовка, Лайра Даорн вдруг всплеснула руками, ахнула, засуетилась, после чего быстро подбежала, как-то по-домашнему, по-родному меня обняла и, чмокнув в щеку, тут же упорхнула в дом, пока я приходил в себя и пытался понять, что это было. «Пойдем», — взъерошил мои волосы наставник. «Мама у меня довольно своеобразная, так что привыкай». Я обалдело кивнул и следом за ним вошел сначала во двор, а потом и в дом. А потом вдохнул аромат домашней выпечки и, не знаю, прям ностальгия на меня повеяла. Точно так же пахло и у бабули, когда я приезжал к ней на каникулы. Старым деревом, свежей стряпней, домашним хлебом я словно на 20 лет назад вернулся, словно домой вдруг приехал. И это ощущение оказалось настолько сильным, что я поневоле расслабился, странным образом чувствуя, что мне здесь действительно рады. Лайра Даорн, правда, оказалась довольно шумной женщиной, и к тому же все делала очень быстро, быстро говорила, быстро сновала по маленькой кухне, а заодно умудрилась почти молниеносно накрыть на стол и при этом источала искреннее радушие, от которого я, признаться, давно отвык. Само собой, во время ужина нас порывались закормить так, чтобы мы не то что встать, вздохнуть лишний раз не смогли. Гостеприимная женщина, пока нас ждала, еды наготовила на целый ворот, да еще и с запасом, а теперь старательно подчивала гостей, попутно задавая многочисленные вопросы и весьма живо интересуясь тем, что происходит в столице. Особенно, конечно, ее интересовал я и все, что со мной связано. Где я учусь, кем планирую стать, ну знаете, такой стандартный набор вопросов, который задают при первом знакомстве. Ну и, конечно же, она просто не могла обойти вниманием Йорка, засыпав меня вопросами о нем самом, о его повадках и особенно о том, где я его взял. Я, понятное дело, старался отвечать обтекаемо, чтобы и Лайра осталась довольна. Ну а попутно сравнивал насмешливо косящегося на меня наставника с его неугомонной мамой и мысленно поражался. Матушка Ларна оказалась открытой и на редкость смешливой женщиной, которой я бы ни за что не дал больше 60, хотя на самом деле ей уже было 70 с небольшим. Она, судя по всему, любила поговорить, часто и громко смеялась, активно жестикулировала. Причем чаще всего ее движения были беспокойными, быстрыми, порой даже излишне резкими, как будто она все время куда-то торопилась, тогда как Лэн Даорн, напротив, двигался экономно, говорил мало, эмоций проявлял еще меньше и был настоящей противоположностью своей жизнерадостной маме. И все же что-то общее у них, несомненно, было, в лице, во взгляде, в том, как они общались, такие разные и одновременно похожие. Правда, когда Лайра Даорн узнала, что мы у нее не задержимся и уже заселились в заранее арендованный дом, то не на шутку встревожилась. «Как это, Наим? Вы что, снимаете жилье, когда есть целый свободный дом?» «Так надо, мама», — непреклонно отозвался наставник, причем таким тоном, что даже я проникся. «Мы не только отдыхать сюда приехали, поэтому смирись, и все». Лайра Даорн неожиданно умолкла и даже спорить не стала, вероятно, зная, что это бесполезно. Зато, когда мы уходили, нагрузила нас таким количеством снеди, что нам теперь дня три в магазин ходить было не нужно. Чтобы перед отлетом на глаза мне показались, с напускной строгостью велела она, когда провожала нас на улицу: «Пирогов вам в дорогу напеку и накормлю, чтобы вы у меня не голодали». «Ну да, мамы есть мамы. Если не накормили гостей, считай, зря в гости позвали. Ну а если передумаете, милости просим», — неожиданно смягчилась она. «Дом большой, места всем хватит». «Спасибо, мы все решили», — также непреклонно, пресекая все возражения на корню, отозвался наставник. «Будем заскакивать иногда. Если что-то понадобится, звони». Матушка Ларна в ответ только вздохнула, пробормотала, что сын и так ее всем обеспечил с избытком, и, по очереди нас обняв, наконец-то отпустила. Но по дороге обратно я все-таки не утерпел и поинтересовался, почему Лэн Даорн не захотел остаться. «По многим причинам», — ничуть не удивился наставник. «Во-первых, мы с тобой рано встаем, что в здешних краях не принято. Во-вторых, нам надо много места для тренировок, которого в Дирше попросту нет. В-третьих, мы будем использовать магию, а в пределах города это не приветствуется. В-четвертых, там негде оставить на ночь Арды. Ну и, наконец, в-пятых», — он странно усмехнулся, — «у меня хорошая мама, и тебя она тоже готова принять с распростертыми объятиями. Но, к сожалению, иногда она бывает довольно утомительной, поэтому проще жить отдельно». Я тихо хмыкнул. «Даже за те полтора рына шесть час, которые мы провели в доме, я, так сказать, прочувствовал на себе всю мощь гостеприимства улыбчивой Лайры. Да и Ши от нее откровенно устал. Нет, она была отличной хозяйкой, невероятно вкусно готовила. Общаться с ней тоже было приятно, но лишь до определенного момента. К сожалению, Лайра Даорн, в отличие от сына, не чувствовала личных границ, не понимала, где нужно остановиться, порой задавала не совсем тактичные вопросы, даже не задумываясь, что это может кого-то задеть. Так что, может, наставник в чем-то и прав. Порой любить родственников лучше на расстоянии, а встречаться лишь по большим праздникам, чтобы теплые отношения не подвергались испытанию бытом и не переродились со временем в раздражение или взаимное недовольство. Правда, в магазин мы после этого все равно слетали и закупили массу мелочей, которые требовались для комфортного проживания за городом. Ну а уже следующим утром жизнь вошла в привычную колею, и мы вернулись к обычному распорядку, который даже во время каникул старались соблюдать. Утренняя пробежка, тренировка, завтрак, короткий отдых, еще одна тренировка, только уже преимущественно с магией, затем обед, второй перерыв, вечерняя тренировка и, наконец, несколько свободных рынов, которые можно было посвятить хобби, чтению, прогулкам, общению или же просто потупить в какую-нибудь компьютерную игрушку, если вдруг захотелось. Мне, правда, отдых почти не требовался, да играми я не увлекался. Спал достаточно мало, восстанавливался быстро, поэтому уже на следующий день охотно продемонстрировал наставнику, чему меня научил за эти несколько месяцев мастер Раа, впечатлив опекуна да нельзя. Конечно, с искусственными границами я пока недостаточно освоился, так что использовал в основном естественные. Но даже так было ясно, что умение ходить внутри границы воистину бомбическое, и с его помощью можно обойти почти любого противника, если он, конечно, даст мне время на расщепление границ. Само собой, в первый же день мы тщательнейшим образом протестировали также и мои молнии, благо недалеко от особняка нашелся большой пустырь, где можно было работать, не опасаясь спалить ни дом, ни окружающий его сад. Пользуясь возможностью, наставник вынудил меня работать на пределе скорости и сил, чтобы понять, до какого уровня я дошел за первое полугодие и сколько еще усилий следует приложить, чтобы я начал двигаться дальше. По итогам проверки мы с ним установили, что при необходимости одиночную молнию я теперь могу, если поднатужусь, создать длиной более 10 майнов 7, 1 майн равен 5-2м, а швырнуть ее способен и того дальше. Если число молний возрастало, то их величина становилась обратно пропорциональна их количеству, но даже так крупные молнии я мог создавать достаточно быстро и часто, да еще и комбинировал их как хотел. Мог с их помощью как атаковать, так и защищаться, и отвлекать внимание, мог спокойно объединять и снова разбивать на части, тогда как били они с такой силой, что пару деревьев я по неосторожности не просто сжег, а попросту разнес в щепки, и наставнику потом пришлось тушить случившийся по моей вине пожар, который вот-вот грозил перекинуться на остальной лес. Похоже, на третьей ступени ты вполне освоился, с удовлетворением признал Лендаорн, когда огонь был потушен. Хорошая реакция, хорошая устойчивость магических элементов. Можно двигаться дальше. Уровнем моего кханта он тоже остался доволен. Так что день прошел не зря, и наставник сказал, что на эти две недели немного изменит мою программу тренировок. А когда узнал, что по магии порталов я все-таки стал полноценным нулевкой, попросил продемонстрировать проекцию моего дара и, убедившись, что новая ветвь действительно сформировалась полностью, озадаченно кашлянул. Надо было сказать мне об этом раньше, я бы озаботился поисками учителя. Надо сначала Кибериевару показаться, не согласился я. Он видел эту ветвь лишь в зачаточном состоянии, поэтому будет лучше, если я продемонстрирую ее уже по возвращении, так сказать, после усиленных тренировок, чтобы ее появление выглядело обоснованным. Лендаорн на мгновение задумался. Согласен, Лима многому успел тебя научить, я в ответ только оскалился. Еще бы, правда, на практике, как мы и договорились еще летом, я эти идеи воплощать пока не пробовал. Это было небезопасно, но раз уж мы здесь и раз поблизости все равно посторонних нет. Мы с наставником быстро переглянулись и, дружно усмехнувшись, также дружно постановили, рискнем. Поскольку порталы в неумелых руках, явление не только нестабильное, но и взрывоопасное, то я решил начать с крошечных и совсем коротких порталов, буквально величиной с кулак, через которые можно было пробросить всего несколько камушков. Да и то улетали они недалеко, всего-то на расстоянии в половину майна, но и так я очень быстро почувствовал, что истощаюсь, хотя усилий вроде приложил всего ничего. При этом сами порталы у меня получились нормально, и камни сквозь них летали тоже как надо, а вот энергии на поддержание работы эти сволочи сжирали до неприличия много. Поэтому всего 5-6 небольших порталов подряд, которые в сумме функционировали не более четверти рына, и все, у меня уже кровь из носа закапала, а Эмма с беспокойством сообщила о стремительном истощении магического дара. «Во сне было не так», — вздохнул я, неловко утерев лицо. Там меня хватало надолго, но даже так работать с ними было сложновато, так что я, если честно, представить не могу, какие накопители пришлось использовать Лима 200 лет назад, чтобы открыть портал достаточной длины. У Лима опыта было больше, успокаивающе заметил наставник, когда я погасил последний портал, да и дар у него развит гораздо лучше, чем у тебя. Со временем все придет, ученик, не расстраивайся, да и учитель нужен. Так что по возвращении я непременно этим займусь. Кхе-кхе, вдруг раздался чей-то голос со стороны. Причем настолько неожиданно, что мы с Леном Дарном едва не подпрыгнули. Ну я-то точно, потому что регулярно утюжил воздух нейтом и попросту не мог пропустить появление посторонних. Да и Эмма смолчала, поэтому чужак всех нас умудрился застать врасплох. Мы с Леном Дарном дружно обернулись и опешили, когда увидели, что на недавно потушенном пне восседает невесть как оказавшийся там дедок. Сам метр с кепкой, толстенький, лысенький, гладенький со всех сторон, смуглый, как индус, да еще одет не в обычные брюки и рубашку, а в просторные тами белого цвета, подпоясанные серым поясом, и легкие тапки, словно только что с дивана встал. Брови у него оказались седые, лохматые, над верхней губой виднелись такие же седые, спускающиеся аж до груди усы. На подбородке красовалась куцая мочалка, которая по какому-то недомыслию называлась бородой. Зато лицо было вдоль и поперек изборождено глубокими морщинами, а верхние веки настолько низко нависали над глазами, что глаз как таковых даже видно не было, отчего дедок до ужаса напоминал ложившую фигурку ХТА-8, 1 майн равен 5-2М, которые одно время часто встречались в домах моей настоящей родины и считались символом достатка и удачи. Сидел он, кстати, тоже необычно. На земле такую позу назвали бы позой лотоса, но на Нейре лотосы не росли, поэтому здесь ее называли позой покоя. Вот только восседать на обгорелом, а затем вымоченном до самых корней, топорщившимся вверх острыми щепками пне ни один нормальный человек бы не стал. Однако дедок сидел спокойно, и, кажется, наличие неровностей под седалищем его нисколько не волновало. «Кхе!» — снова прокашлялся он, по очереди оглядев нас с Леном Дарном. «Шел себе», понимаешь, мимо. Почувствовал, как волнуется пространство. Подумал даже, что кто-то из моих учеников с порталами балуется. А нет, я ваши физиономии в первый раз вижу. И, признаться, это интригует. Мы с наставником озадаченно переглянулись. После чего, не сговариваясь, коснулись кончиками пальцев левой стороны груди и, ощутив пришедший от печати явный, но отнюдь не болезненный укол, коротко поклонились. «Добрый вечер, Лэн», — первым поприветствовал неизвестного мастера Лэн Даорн. Тот вместо ответа хитро прищурился, отчего его глаза совсем пропали за кожными складками. «Оба мастера, даже вон тот малыш, неожиданно. Кто вы, и кто из вас только что смело баловался с пространством?» «Наим Даорн», — выпрямился наставник, никак не отреагировав на нарочитую грубость гостя. «Мастер четвертого круга, школа Харантаа, Адрагурта», — следом за ним представился я, мельком глянув на ауру детка и тихо присвистнув. «Мастер первого круга, школа Харантаа, порталы были моими, самородок», — еще больше удивился дедок, неожиданно расплетя ноги и одним гибким движением поднявшись с пня. «Кто тебя учил?» «Мой наставник и опекун, Лэн Наим Даорн, и великий мастер Дайхатхы, Хаэм. Мастером он тебя сделал?» «Нет, Лэн. Меня экзаменовали все четыре великих мастера Нарлейна и сочли достойным этого звания». На лице детка после этого проступило еще большее недоверие, чем мгновение назад, после чего он вдруг мигнул и исчез. Причем исчез почти так же, как Люк и Кори недавно, мгновенно, без предупреждения. Вот только если мальчишки, судя по всему, использовали какое-то врожденное умение, сам я исчезал благодаря расщеплению границ, то так и не представившийся мастер, вероятно, воспользовался порталом. Поэтому мгновение спустя появился прямо у меня за спиной, отчего я инстинктивно отпрянул, заодно прикрыв тылы наставнику, и также инстинктивно принял боевую стойку. Дайн, а старик был быстр, просто неимоверно быстр и еще очень-очень непрост, если во второй раз подряд сумел застать меня врасплох. А еще у него была воистину фантастическая аура, широкая, мощная, яркая, почти как у Тернеларины, так что неизвестный мастер был еще и могущественным магом, поэтому вести себя с ним следовало почтительно. «Чуть и есть», — задумчиво пробормотал старик, кинув на меня взгляд из-под лобья. Затем без предупреждения неуловимо быстрым движением подцепил кончиком тапка валяющуюся рядом шишку, с силой метнул ее мне в лицо, а когда я без проблем ее отбил, удовлетворенно кивнул. «Реакция есть. Ты, сопряженный маг, блин, откуда знает?» «Так точно, Лэн», — настороженно отозвался я, продолжая прикрывать наставнику спину. «Но я еще только вступил на этот путь. Магия порталов мне пока плохо дается. Важен сам факт, что она тебе дается в принципе», — нисколько не удивился старик, а потом тряхнул головой и велел Лэну Дарну. «Отойди, хочу посмотреть, на что способен ваш ученик без твоей поддержки». Наставник коротко на меня взглянул и, увидев, что я пока нифига не понимаю, но очень хочу разобраться, молча отступил в сторону. Дедок же после этого снова мигнул и исчез из виду. Но не успел я сообразить, что мне с этим делать, как этот поганец вынырнул совсем с другой стороны и отвесил мне такой пинок под зад, что я от неожиданности чуть не улетел в кусты. «Да твою ж рогатую мать! Ша-ша-ша!» Тут же негодующе зашипел из кустов спрятавшийся при появлении незнакомца Йорк, но я попросил Эмму его угомонить, и Ши послушно умолк, лишь напряженно следя за обстановкой крохотными бусинками глаз. «Шевелись, малыш», — настоятельно посоветовал старый мастер, прежде чем исчезнуть в третий раз. «Если ты упадешь, я разочаруюсь. Блин, с магами такого ранга, как этот пухлый дедок, лучше было не шутить и не перечить им раньше времени. Насчет того, какого уровня он мастер Кханта, я, правда, не знал, но думаю, что гораздо более высокого, чем я или Лэн Даорн. Поэтому я беззастенчиво сменил спектр зрения на тот, что был мне удобен, и вытянул во все стороны нейнитовые нити. Получив второй пинок подряд, решил не церемониться и перешел на ускоренное восприятие, и лишь благодаря этому не заработал себе третий синяк на заднице, а все-таки успел отпрыгнуть. После чего подлый дедок наконец скрываться перестал и, умудряясь двигаться в своих дурацких тапках гораздо быстрее меня, насел так, что я чуть наизнанку не вывернулся в попытках удержать равновесие. Надо сказать, это было ого-го как нелегко, потому что бил дедок мощно, был дьявольски быстр, хитер и изобретателен не по делу. Признаться, При всех своих талантах пару раз я находился буквально на волосок от падения, но если в первый раз равновесие я удержать все-таки сумел, то во второй плюнул на все и схитрил, а точнее, расщепил границу и грохнулся на колени уже там. Благо никто моего позора не увидел. Неплохо, почти сразу раздалось над моей головой невозмутимое. Я резким движением вскинул голову и чуть не выругался, обнаружив, что неуловимый дед и тут меня нашел. «Вставай, сколько ты можешь ходить под расщеплением?» Я тут же принял вертикальное положение. «Около половины рына. Кто научил?» «Мастер Раа Нархахатхе». «Кто?» Сначала не поверил мне старик. Упрямец Раа все-таки надумал взять еще одного ученика, да быть того не может. Я только плечами пожал. Он бумаги еще летом оформил, можете проверить. Ну или же у него самого спросите. Он подтвердит. «Без тебя разберусь, куда мне смотреть и кого спрашивать?» Фыркнул дедок. «Тоже мне советчик нашелся, беги». Я от удивления замешкался и тут же получил болезненный тычок в грудь. «Хорошо еще», вовремя сообразил и по-быстрому схлопнул образовавшийся вокруг меня пространственный пузырь, ну или купол, как его называл мастер Раа, чтобы дурной дед перестал меня пинать. Но это оказалось для него не помехой. Сложив ладони лодочкой, странный дедок с легкостью вошел в мое персональное пространство снова, после чего мне достался еще один до крайности болезненный тычок, на этот раз, ногой, и не в грудь, а в живот. Так что я только чудом не улетел оттуда к дайнам, а вместо этого успел сгруппироваться и, расщепив между нами еще один слой, быстрым движением переместился в соседний. Там уж я тупить не стал и просто помчался прочь, то и дело меняя слои один на другой, перепрыгивая из одной границы в другую и больше даже не помышляя сражаться со странным мастером, против которого шансов у меня априори не было, ну без Найнита-то точно. Причем достаточно долгое время самого дедка я не видел, хотя и чувствовал его присутствие всей кожей, а потом и вовсе оборзел, умчался на другой конец пустыря, после чего принялся носиться по нему кругами, попеременно меняя угол и направление движения, меняя слои, меняя границы до тех пор, пока не выдохся и не выбрался в реальный мир, где меня тут же и подсекли. Попался, констатировал мастер-дед, сделав мне подлую подножку и хладнокровно проследив, как я таки кувыркнулся через голову и растянулся на земле. «Мальчик, какие, говоришь, сопряженные ветви открыты у твоего ученика?» Лэн Даорн от такого обращения едва заметно дернул щекой, но все-таки ответил. «Магия времени, магия пространства, магия сна, магия порталов, и еще молнии», буркнул я, всадив во вредного деда снизу мощную молнию, но тот, к сожалению, погасил ее одним движением бровей. «А тебя я не спрашивал». Он нажег меня неожиданно хлестким взглядом, от которого мне вдруг стало неуютно, а потом также коротко охарактеризовал. «Дерзкий, но упорный, глупый, но хитрый, пока еще недостаточно гибкий, но при этом быстрый. Вставай, малыш, твое кханта мне больше не интересно». Я зыркнул на него снизу вверх, но все же молча поднялся. Так, на мгновение задумался дедок, после чего невежливо ткнул пальцем в Лэна Дарна. «Тебя учить уже поздно, разве что подтянуть по основным дисциплинам, поскольку великим мастером ты, скорее всего, не станешь, а вот ты». Он также грубо толкнул меня пальцем в грудь, чуть не пропоров ее толстым ногтем. «С тобой еще можно поработать, но сначала мне нужно кое-что сделать». Он снова задумался, а потом тряхнул жиденькой бороденкой. «Позже вас навещу, если, конечно, за ночь не передумаю. А пока счастливо оставаться и да, можете называть меня мастер Мэй. Надеюсь, мое имя в Нарлейне еще не забыли». С этими словами он лихо мне подмигнул и в который уже раз за вечер самым натуральным образом испарился. Я после этого все-таки не утерпел и кинулся всеми доступными способами проверять место, где старик только что стоял, на предмет магических возмущений, нарушения границы или любого другого признака, что нам это не привиделось. Но даже зная, что передо мной только что был открыт настоящий портал, успел уловить лишь легкий, стремительно истаивший холодок, после чего тихо выругался, повернулся к наставнику, чтобы посетовать на неуловимого гостя, и замер, увидев его вытянувшееся лицо. «Элен Даорн, с вами все в порядке? Знаешь, кто это был?» — тихо спросил наставник, в глазах которого застыло пристранное выражение. Я поймал на ладонь спрыгнувшего с ближайшей ветки Йорка. «Мастер Мэй», он же представился. «Нет, ученик, сегодня рядом с тобой стояла легенда, и если он действительно вернется, то, поверь мне, никакой другой учитель тебе уже не понадобится». Глава 2. «Мастера мои когда-то называли мастером порталов», — проговорил Лэн Даорн уже по дороге к дому. Он, сопряженный маг такой силы, что рядом с ним даже Даруслима не стоял. Говорят, сам мастер да и у него когда-то учился, да и другие великие мастера, поэтому еще его называют мастером мастеров. Чего? Чуть не поперхнулся я. Наш учитель был его учеником Дайн. Сколько же тогда ему лет? Никто не знает. Но он жил на Нейре еще в те времена, когда у нас не было антигравитационных двигателей, а в Терине еще только-только начали строить подземные тоннели. Я недоверчиво покосился на наставника. Я думал, люди так долго не живут. Официально средняя продолжительность в жизни для одаренного составляет, если я не ошибаюсь, около 150 лет, а для неодаренного еще меньше. Официально, да, кивнул Лэн Даорн, хотя на самом деле живут и дольше. Скажем, в роду Тернеларина нередко встречались долгожители до 200-250 лет и даже больше, и некоторых из них мастер Мэй, говорят, знал лично, кого-то вроде бы даже учил. По поводу него одно время тоже ходили слухи, что он якобы из первого рода, но сам он никогда их не подтверждал, представлялся всегда одинаково, мастер Мэй, поэтому непонятно даже, имя это или фамилия, и тем более непонятно, самородок он или же жизнь ему дал какой-то из древних родов. Одевался он всегда скромно, роскошь не уважал, вел преимущественно уединенный образ жизни, а единственное, что о нем достоверно известно, это то, что он сопряженный маг, который хорошо знаком с искусством создания порталов, что он также великий мастер Кханта, хотя официально это звание было ему даровано так давно, что об этом уже никто и не помнит. Еще он очень редко, но все же берет учеников. Однако в последние несколько десятилетий его никто не видел и ничего о нем не слышал, так что считалось, что он все-таки умер. Но, как видишь, это не так, я озадаченно поскреб затылок. Интересно, он что, секрет бессмертия открыл, что смог прожить такую долгую жизнь? Неужели промышляет незаконным омоложением, или какой-то особый модуль изобрел, что обратил время вспять? Сопряженный маг и без всякого модуля достаточно вольно обращается со временем. С усмешкой напомнил Лэн Даорн, омоложение ему для этого не нужно, а мастер Мэй кто знает, может, это одна из особых практик великих мастеров, может, и правда, какое-то умение из высших сфер искусства управления временем, но факт в том, что на сегодняшний момент он, самый известный долгожитель на Нейре, никто даже не знает, сколько ему лет, собственно, среди обывателей никто уже и не помнит, что был когда-то такой сопряженный маг, и только мы, мастера Кханта, все еще помним и передаем эту память из уст в уста. Почему только вы? Не понял я. В Нарлейне ведь цифровизация не вчера началась, потому что мастер Мэй не хочет, чтобы о нем помнили, и с некоторых пор его имени в сети ты, даже если будешь очень стараться, не найдешь. Его нет в списках мастеров ни одной школы, он не упоминается ни в одной лекции по комбинированной магии, о нем нет статей. Нет ссылок, никто из ныне живущих не видел списка его достижений в магии, сам он не читает лекций, не проводит занятий в вузах, не пишет статей в журналы, у него даже идентификационного браслета нет, так что его как будто и не существует вовсе. Он что, сам себя стер? Удивился я, припомнив, что да, под рукавами старика и правда никаких браслетов не было, ну, наверное, все-таки не сам, но за столько лет у него было немало учеников, почитателей и последователей, которые не отказали бы старому мастеру в небольшой услуге. Именно поэтому о нем почти никто не знает. Его имя даже в списках великих мастеров уже не найти. Тогда как сам мастер мастеров все еще спокойно живет, здравствует и очень редко показывается кому-либо на глаза. Так что нам с тобой крупно повезло, Если его стерли, то почему вы тогда уверены, что это был именно мастер Мэй? Может, это кто-то другой взял себе его имя и теперь обманывает доверчивых простаков? Мастер Даорн на это только улыбнулся. Может, ты забыл, но печать дана нам не только для того, чтобы перед Леннами хвастать. Печать – это магия, которая связывает всех мастеров в единый клан. Почти что род, в котором нет места предательству. С помощью печати всегда можно определить, как к нам относится другой мастер. Так что печати можно верить, она никогда не лжет. Да, но ведь мастер Мэй ее даже не коснулся. Великим мастерам этого и не требуется, так что он активировал печать мысленно. Именно поэтому мы с тобой почувствовали отклик. И, если помнишь, ничего плохого не ощутили. Я неожиданно понял, что все еще очень мало знаю про свою собственную печать, после чего покопался в памяти, выудил оттуда все известные мне сведения по этому поводу. Посоветовался с Эммой, поспрашивал наставника, но в итоге пришел к выводу, что тот прав. Если бы старик нам соврал, то мы бы это почувствовали. Если бы он захотел остаться инкогнито, то отклика от печати просто не было бы. Если бы старый мастер оказался рассержен или хотел нам зла, то мы бы об этом тоже узнали. Так что получалось, что это и правда мастер Мэй. Мастер, как его называли, мастеров, легенда Кханта и всего Нарлейна. Он сказал, что его привлекла сюда магия порталов, задумчиво проговорил я, мельком покосившись по сторонам. А то мало ли, вдруг ушлый старик стоит неподалеку и тихо ржет с наших рассуждений. Интересно, почему? Лэн Даорн чуть заметно прищурился. Скорее всего, потому что хороших портальщиков даже сейчас очень мало. А как он узнал, что где-то тут экспериментируют с магией пространства? Это что, от порталов такое волнение случается, что можно издалека заметить? Какое-то особое излучение, по которому можно определить местоположение мага. Но если так, то почему тогда от порталов мастера мои сам я ничего такого не заметил? Как он сумел застать меня врасплох? У тебя еще мало опыта в таких вещах. А может, это какое-то особое умение, которым мастер мои воспользовался, чтобы тебя найти? Я снова быстро покосился на Лэна Дарна. Как думаете, другие сопряженные маги на это тоже способны? Не знаю. Но мы вроде не собирались скрывать ни от кого портальную ветвь. Меня гораздо больше интересует, почему мастер мастеров не нашел тебя раньше. Скажем, после того, как ты создал свой первый портал в доме Дарусалима. И правда, нашумел я в тот день преизрядно. В СМИ шумиху тоже подняли, будь здоров. Так почему же мастер порталов не заинтересовался мной еще тогда? Не знал, не видел, был сильно занят. А может, дело заключалось всего лишь в том, что тогда я создавал портал с помощью молнии, и он, так сказать, являлся побочным продуктом, тогда как сегодня я впервые использовал портальную ветвь напрямую. И именно это мастер мастеров сумел почувствовать. Сложно сказать, нахмурился Лэн Даорн, когда я поделился с ним умозаключениями. Но не исключено, что ты прав. Механизмы открытия порталов могут быть разными. Тогда ты, можно сказать, разорвал границу пространственного кармана и никак не воздействовал на обычный мир, на естественные его границы, вы хотите сказать? Да. Тогда как сегодня использовал преимущественно их, и, возможно, это стало заметно. Хм, то есть при воздействии на естественные границы эффект от порталов намного заметнее, чем при использовании искусственных. Не поэтому ли мастер Раа предпочитает пользоваться исключительно последними? Я не на шутку призадумался и всю дорогу до дома размышлял над тем, почему так происходит. Но если окажется, что мои выводы верны, то надо срочно осваиваться с искусственными границами. Просто потому, что так безопаснее. И все-таки я не понимаю, проговорил я уже после сытного ужина, когда мы убирали посуду. Даже если мастер Мэй заметил, что кто-то балуется с магией порталов, то зачем он решил показаться нам на глаза, что его так заинтересовало? Я ведь не первый и не последний пространственный маг в Нарлейне. Лэн Даорн поставил тарелку в раковину и пожал плечами. Мастер Дэй говорил, что к нему учитель нагрянул точно так же. Просто взял и свалился на голову. Сказал, что сделает из него великого мастера, и пусть тот только попробует возразить. Хмм, да, я тоже не поверил, что кто-то или что-то в целом мире сможет заставить мастера Дэ, но он тогда был молод. Про мастера Мэй даже не слышал, а тот при первом визите, как водится, сразу не представился. Вот они немного и поспорили. И лишь когда мастер дважды уложил на полигоне мастера Дэ, тот согласился, что учиться будет. Но с тех пор, как они расстались, мастер мастеров его не навещал. Он, как говорят, вообще не любит строптивых, зато ему очень нравится обламывать дерзких. И ты в эту категорию, кажется, попал. А зачем ему вообще это нужно? Что значит «зачем»? Не понял наставник. Ну, он уже старый мудрый мастер, который видел все на свете и всему успел научиться. Его ученики давно выросли, как он и хотел, о нем давным-давно забыли. Казалось бы, сиди, кури и не отсвечивай, а он зачем-то пришел сюда. Проверку нам устроил. Зачем ему это понадобилось? Хороший вопрос, ученик, улыбнулся Лэн Даорн. Но на него, пожалуй, я смогу ответить. Видишь ли, с годами, когда тебе кажется, что ты уже достиг всего, чего хотел, то рано или поздно жизнь подводит тебя к мысли, что если ты уже забрался на вершину, то тебе, как бы это помягче выразиться, больше нечего делать. Ты уже велик, могуч, все знаешь и умеешь. Других целей больше нет. Ну так и чего ради жить дальше? Что делать тогда, когда у тебя есть все? Знаешь, что приходит за этим осознанием? Я помотал головой. Понимание близости смерти. Причем не столько физической, сколько духовной. Человек, который ни к чему не стремится, мертв. У него нет цели, нет будущего. Он уже не живет, а существует. Поэтому в учении Кханта так много времени уделяется этому вопросу. Правда, до поры до времени мы не понимаем, что именно нам вбивают в голову с помощью аппаратного обучения. И только вот так, подойдя к краю покоренной вершины, когда ты смотришь вниз и видишь пустоту, то в какой-то момент понимаешь, что разочарован, что тебе мало того, что уже есть, мало одной вершины. Поэтому ты непроизвольно начинаешь искать новую, или же умираешь. Другого, к сожалению, не дано. То есть на самом деле наставничество нужно не только ученику, но и учителю, конечно. Оно дарит понимание того, что жизнь продолжается. Только теперь ты живешь не ради себя, а ради других. Ради тех, кто тебе поверил. Тех, кто пошел за тобой. Это дает новые силы, ученик. И в конечном итоге возвращает ту самую цель, которую ты, достигнув всего, чего хотел, так неожиданно утратил. Тебя это тоже когда-нибудь коснется, добавил Лэн Даорн, видя, что я отнесся к его словам серьезно. Ученики, это благо, поверь. Поэтому если тебе ни к чему стремиться ради себя, то ты стремишься вперед ради них, вернее, вместе с ними. И это, совершенно новый, отличный от всего прежнего опыт, который определенно стоит пережить. Если, конечно, ты не собираешься ограничивать себя одной единственной вершиной. Само собой, тем же вечером я попросил Эмму проверить сеть на предмет упоминания о мастере Мэе, но, как и сказал наставник, ничего интересного по его поводу так и не нашел. Даже прямые запросы в формате мастер порталов и мастер мастеров не дали результатов. По крайней мере, фамилия Мэе так ни разу в выскочивших ссылках и не промелькнула. То есть получалось, что у старого мастера, несмотря на огромный опыт и наличие очень непростых учеников, никогда не было своей официальной школы, о нем никогда не упоминали его последователи, он не вступал ни в один из норлаенских родов. Да что там говорить, я даже от мастера Дэ о нем ничего не слышал, да и мастер Раа, хоть, по словам старика, и был с ним знаком, ни разу про него не упоминал. Утром, спустившись к завтраку, я мельком подумал, что, наверное, этот день мы проведем в напряженном ожидании, однако Лэн Даорн сказал, что нет, ждать никого не будем. Просто потому, что мастер Мэй слыл весьма эксцентричным человеком, поэтому мог прийти, мог не прийти, а мог и вовсе про нас забыть. Ну а если он все-таки пожелает нас найти, то в любом случае отыщет, где бы мы ни находились. В итоге большую часть дня мы провели как обычно, ну разве что после обеда я прихватил с собой Шия и мотанулся на ближайший пляж, где, несмотря на то, что сейчас был совсем не купальный сезон, вдосталь поплавал в Кахийском море. Правда, фурию наставник мне не отдал. Сказал, что после Черного озера рисковать не хочет. Поэтому я просто создал два воздушных диска, вскочил на них и умчался в ту самую бухту, в которую, кроме как с моря и по воздуху, было не добраться. Ши за мной, естественно, в море не полез, водные процедуры он не любил. Зато, пока я купался и экспериментировал с магией, малыш успел оббегать весь пляж, вдосталь налазился по скалам. Наверняка налопался в волю, благо жучками-паучками никогда не брезговал. Да и вообще оторвался всласть, потому что в столице ему такой свободы не давали. И в общем-то все было отлично. Я отдохнул, искупался, заодно испробовал новые магические элементы, благо падать в воду в случае чего было не так больно, как на землю. Но надо же было такому случиться, что когда я уже решил возвращаться, над бухтой пролетела патрульная машина с эмблемой службы магического правопорядка и при виде находящегося в воздухе меня внезапно затормозила. Впрочем, чего бы им не затормозить. Полуголый подросток один в глуши. Само собой, они моментально насторожились и, совершив небольшой круг над бухтой, плавно приземлились на пляж, попутно подав недвусмысленный сигнал, что я должен спуститься. Честное слово, я едва не заржал, когда из орды выбрались двое сурового вида парней в форме и строго меня оглядели, а потом принялись дотошно выяснять, кто я такой, что тут делаю, какого дайна болтаюсь вдалеке от обжитых мест, и вообще, кто мне позволил баловаться с магией. Пришлось звонить наставнику. Когда Лэн Даорн приехал, то тоже достаточно долго объяснялся по этому поводу с господами патрульными. Но отстали от нас только после того, как Лэн Даорн предъявил электронный сертификат мастера Кханта и предоставил документы не только моего опекуна, но и официально закрепленного наставника, которые целиком и полностью оправдывали не только мое появление в бухте, но и применение магии, так сказать, в рамках учебной программы. «Одного не пойму», — задумчиво проговорил Лэн Даорн, когда служебный Эрде поднялся в воздух и благополучно отчалил. «Почему сотрудников всевозможных спецслужб так к тебе и тянет? В столице, на Черном озере, теперь вот здесь. Ты их специально приманиваешь, что ли?» Я хмыкнул. «Никак нет, Лэн. Наверное, они в засаде сидят. Ничем другим такое внимание к своей персоне я объяснить не могу. 113-й участок мне вообще как родной. А Лэн Усадха, наверное, по ночам до сих пор кошмары снятся с моим участием». «Не сомневаюсь», — усмехнулся наставник. «Но давай ты больше далеко уходить не будешь. Не ровен час, все-таки запихнут в камеру, и мне потом опять придется ломать голову, как тебя оттуда вытащить». Мы тихо посмеялись, вспомнив о моих прошлых приключениях, но домой вернулись все-таки вместе, а на будущее решили, что Лэн Даорн по возможности будет меня сопровождать, раз уж совершеннолетия я официально не достиг и раз господа Тхайры каждый раз так искренне переживают по этому поводу. Мастер Мэй в тот день, кстати, так нас и не навестил, да и на следующий день тоже не появился, но я этому не особенно огорчился, потому что 16 февраля, в Дуэре 9, вторник, у Лэна Даорна как раз случился юбилей, и это было совсем неподходящее время для встречи со старым мастером. Ну, в смысле, это я считал его неподходящим, тогда как для наставника этот день начался как обычно. Утренняя пробежка, тренировка, потом завтрак, еще одно занятие, и, наконец, сытный обед у Лайры Даорн, которая от души расцеловала разменявшего полтинник сына, а потом закатила такой пир, что после него Ши уснул прямо у меня на руках, а я всерьез заопасался, что фурия нас втроем уже не поднимет. Звонки, конечно, тоже были. Правда, не очень много, потому что в Норлейне это было не принято. Собственно, поздравили наставника с 50-летием только мать, мастер Д, несколько бывших сослуживцев, Леннарды Хатха и, в общем-то, все. Более того, зная, что в Норлейне считалось дурным тоном лезть к уже зрелому мужчине с поздравлениями по поводу такого малозначительного события, я до вечера тоже предпочел помалкивать. И только после тренировки, когда Лэн Даорн вышел в сад проветриться, я все-таки счел необходимым подойти и сказать: «Простите, Лэн, в прошлом году мне показалось это несколько неуместным. Быть может, даже зря. Хотя, если честно, я и сейчас не знаю, как вы к этому отнесетесь. Но все же считаю нужным выразить вам свое уважение и как наставнику, и как опекуну, и поблагодарить за все, что вы для меня сделали». Лэн Даорн едва заметно нахмурился, но я решил, что так будет лучше, поэтому развернул перед ним пространственный карман, который старательно создавал и прятал на протяжении последних нескольких дней перед отлетом, а затем выудил оттуда длинный, узкий, чуть изогнутый меч в кожаных ножнах и, почтительно поклонившись, преподнес его наставнику. «Я знаю, в этом мире, где была развита магия и маготехника, к холодному оружию относились достаточно ровно. Среди норлейнцев много веков существовал культ Кханта, но почему-то совершенно не было культа холодного оружия. В то же время за прошедшие несколько месяцев я всю голову сломал, что же подарить наставнику на юбилей. И в какой-то момент подумал, вернее, мы с Тери как-то разговорились на эту тему, после чего я неожиданно вспомнил про знаменитые японские катаны и подумал, что это будет уникальный, истинно мужской подарок, который наверняка придется по душе мастеру, воину и просто хорошему человеку, который за все эти годы ни разу меня не подвел. Правда, самому такое оружие мне было не сделать и тем более не купить. Проклятый возраст, да еще и оружейную лавку, где продавалось что-то подобное, в столице я не нашел. Катаны в том виде, в котором я понимал, вообще здесь не ковали. Ну а мечи, которые я видел в каталогах на сайтах, меня откровенно не впечатлили. В итоге я подумал и пришел со своей идеей к Юджи. Да-да, к нашему непревзойденному, единственному известному мне гению по камням и металлам, которому вкратце обрисовал свою задумку, набросал специально для него эскиз. Пояснил, что, зачем и для чего хочу сделать. После чего наш вампириныш прямо-таки загорелся идеей создать не украшение, а единственное в своем роде, неповторимое, но при этом самое настоящее оружие. Кстати, Лайра Нома тоже в стороне не осталась и, когда мы посвятили ее в свой замысел, охотно согласилась поучаствовать, после чего приобрела на свое имя все необходимые материалы. Просто потому, что ни мне, ни Юджи их было не достать, а привлекать к этому делу Кри я не захотел. Затраты я, разумеется, полностью взял на себя. И на приобретение металла, и на покупку материала для рукояти, и на оплату работы мастера-кожевенника, который согласился сделать для нас нестандартные ножны. Деньги, разумеется, пришлось обналичивать через Хошбанк, потому что мои обычные траты со счета Лэн Даорн мог увидеть. Но ни Юджи, ни его мама не стали заострять на этом внимание. А я решил, что это неплохой вариант, хотя, конечно, и не совсем законный. Да, в полном смысле этого слова японская катана у нас не получилась. Все-таки сталь не та, и вместо кузнеца над катаной работал совсем еще неопытный в этом плане маг. Я в прошлой жизни этими вопросами тоже интересовался мало, поэтому знал только то, что настоящие катаны изготавливаются из специальной японской стали и что по структуре эта сталь напоминает булат. Но Юджи оказалось достаточно объяснить лишь сам принцип, после чего он начал активно экспериментировать и, угробив несколько заготовок, ближе к концу осени сделал именно то, что мне было нужно. А потом, когда были готовы ножны, еще и украсил их на свой вкус. В итоге сейчас у меня на руках лежало настоящее произведение искусства. Можно даже сказать, коллекционный экземпляр, который тем не менее не потерял ни своего первоначального предназначения, ни своей убийственной и при этом строгой красоты. Более того, чтобы наставник не сомневался, я позволил себе слегка вытащить меч из ножен, чтобы на свету блеснула сталь. И вот тогда Лэн Даорн отступил на шаг, шумно выдохнул, а потом вернулся и с величайшей осторожностью принял меч. Так же, как когда-то принимали из рук в руки мечи воины и в моем родном мире. И так же, как они, на мгновение склонил голову, кажется, сумев уловить тот своеобразный символизм, который всегда и везде, во всех мирах и во всех культурах несло холодное оружие, превращенное из простого орудия убийства в воплощение силы и красоты. «Я благодарен», — хрипло сказал он, когда я выпрямился и не без гордости увидел, что мой подарок пришелся ему по душе. Несмотря на то, что в Норлейне даже близко ничего подобного не существовало, мой наставник словно был создан для этого оружия, да и рукоять легла ему в руку так, словно я специально снимал под нее мерки. Впрочем, да, снимал, а вернее, попросил Эмму оказать небольшую услугу, благодаря чему меч лег в ладонь наставника как влитый, ведь именно под нее и был скроен. И при виде неописуемого выражения на лице опекуна я вдруг с облегчением понял, что все сделал правильно. «Уф», — выдохнул Лэн Даорн, когда мы встретились взглядами, а потом полностью вытащил меч из ножен и покачал головой. «Не ожидал, честно, ты сумел меня удивить. Главное, что не расстроил», — слабо улыбнулся я, «а то чаще почему-то получается наоборот. Но я уже стою на пути исправления, да, и очень рад, что угадал с подарком». Наставник осторожно пробежался кончиками пальцев по загадочно поблескивающему лезвию. «Спасибо, Адра, это прекрасный подарок. Тогда, может, сразимся?» Прищурился я, выуживая из того же пространственного кармана еще две катаны, только уже учебных, чтобы настоящее оружие не тупить. Лэн Даорн при виде них только рассмеялся, после чего отложил подарок в сторону, ловко поймал брошенный мной меч и встал в боевую стойку, всем видом показывая, что не возражает. Глава 3. Мастера мои мы увидели только в 3.10, среда, то есть на пятый день своего пребывания в провинции Арха. После обеда мы с наставником ушли на и без того успевший пострадать от наших экспериментов пустырь, но именно сегодня Лэн Даорн решил позаниматься в одиночестве, очень уж ему хотелось опробовать свою катану в действии. Йорк, как обычно, отправился гулять, ну а я пристроился в сторонке и терпеливо возился с порталами, стараясь ни наставнику не мешать, ни окружающий лес не портить.